Глава 10. Монсеррат. Халед ибн Хасан, тот самый красавчик-кабальера, которого многие по всей Испании знали как славного рыцаря Алонсо де Ривера, нервно потеребил рыжеватую бородку и в который раз уже, едва сдерживая негодование, поглядел на крестьян. «Так значит, вы не видели никаких волков и ни о чем таком не слышали?» «Нет, господин, не слыхали, ага». Поклонившись, селяне отвечали хором. Два мужика. Один худой, с усищами и в широкополой от солнца шляпе. Другой коренастенький, круглолицый, с окладистой седоватой бородой. Оба, впрочем, были чем-то похожи. Смуглые, с морщинистыми, обветренными лицами, и говорили одинаково. По-сельски основательно, медленно, добавляя в конце каждой фразы обязательно «ага», чем сильно бесили Халеда де Ривера. «Нет, нет, почтеннейший сеньор. Волки-то у нас есть, только зимою. А так все лето у нас все телки да овечки целы, ага. Даже на дальних пастбищах и там. А далеко ли от села ваше пастбище?» Самозванный кабальеро прищурился. «Сколько дней пути?» Селяне переглянулись. «Дней? Ну уж вы и скажете, сеньор. Они, пастбища-то, в горах, на склонах. Из села-то видны, ага. Значит, спокойно все у вас?» «Хвала смуглянке, спокойно». При упоминании святой девы красавчик Мавр и сопровождавшие его вооруженные люди в количестве около дюжины скривились, словно при них выразились самыми гнусными словами. «И вы даже не слышали, что около террасы обнаглевшие волки загрызли трех пастухов?» Чуть помолчав, Халед ибн Хасан продолжил свои вопросы. «Что, правда не слышали?» «У-у-у-у!» Сложив толстые губы трубочкой, коренастый махнул рукой. «Это ж в террасе! А там каждый день что-то случается! Город ведь, ага!» «Так это ж от вашей деревни день пути!» «Так ведь целый день, господин. Мы туда раза два в год и ездим, ага. Один раз на праздник в честь Святой Девы, а другой на ярмарку. А ярмарка там, я вам скажу. Поехали!» Не дослушав, красавчик обернулся к своим и презрительно сплюнул. «Эти сиволапые вряд ли нам что-то толковее скажут. За мной!» Резко повернув конец, вся кавалькада умчалась за своим господином, поднимая вслед за собой тучи густой серовато-желтой пыли. Посмотрев вслед всадникам, селяне одновременно пожали плечами и снова переглянулись. «Это кто хоть такие были-то, а, кум Жузеп? А я почем знаю, ага. Так ты в город-то почаще моего ездишь. Слыхал, как этот парень говорил? Слова будто глотал. Я и не разобрал-то почти ничего, ага. Так в Валенсии говорят. Кум Жузеп, коренастый, с круглым лицом и бородкой, задумчиво почесал затылок. Или в Андалузии. Вот. Недаром на селе говорят, что ты ученый человек, куманек». Усатый с восторгом хлопнул Жузепа по плечу, да так, что тот едва не упал. «Валенсия, Андалузия. Во-во, я и говорю. И откуда ты только такие умные слова знаешь, ага? Так в городе-то бываю, умных людей слушаю. А я думал, все больше вино в корчме старого Хавьера пьешь, ага?» Кум Жузеп неприязненно поежился. «Вот заладил, ага-ага. Я тебе что, пьяница? «Я так не сказал, но ведь пьешь же!» «А тебе какое дело? Ах ты ж, на!» Не на шутку разобиженный селянин размахнулся и двинул своего сотоварища кулаком в скулу, отчего тот, нелепо взмахнув руками, полетел вросшие рядом кусты, а широкополая от солнца шляпа его, подпрыгивая на камнях, покатилась вниз по дороге, словно оторвавшееся от телеги колесо. «Ах ты так! Так, да? Ну, получи, чтоб тебя разорвало! Посмотрим еще, кто из нас получит! Ишь ты, пьяницей обозвал, пес!» «Кто пес? Я? Ты, ага! А вот тебе! Вот! А-а-а!» Неспешно поднимающийся в гору паломник, монах в рясе с накинутым на голову капюшоне, покосившись на прокатившуюся мимо шляпу, сукоризной глянул на драчунов, поправил висевшую на левом плече котомку и, бросив в рот горсть тыквенных семечек, свернул на козью тропу. «Думаю, нам нужно искать монаха», — нагнав красавчика, осмелился дать совет один из воинов, широкоплечий малый с масластым каким-то лошадиным лицом. Колец усмешкой скосил глаза. «Нам нужно искать и монаха, и волков, так, чтоб они были вместе, хотя бы по слухам. Но, ибо паломников здесь столько, что мы никогда не отыщем нужного. Ну?» Лже-кабальеро грозно взглянул на воина. «Какую глупость ты хотел бы сказать еще, любезный Заир?» «О, господин мой! Позволю себе все же кое-что предложить для пользы нашего дела», — упрямо сверкнул глазами Заир. «Тот рыбак, посланец Мордара, говорил, что он...» Слово «он» воин особо выделил интонацией, хотя его холеному господину и так было понятно, о ком идет речь. «Он убивает, как волк, разрывает горло. Не руками же ведь. И когтей у него нету. Я всегда знал, что ты далеко не глупец, мой верный Заир». На тонких устах кабальеро заиграла улыбка. «Потому и держу тебя своей правой рукою. Господин, уверяю, вы не... Я об умениях столь нужного нам упыря Гуля я тоже подумал. Все ж не глупее тебя. О, Аллах, всеблагой и всемилостивейший!» Вытянутое лицо Заира внезапно исказил страх. «Так вы думаете, тот, кого мы ищем, гнусный кровопийца, гуль? Так как же мы с нечистой силой справимся?» «Он не гуль, успокойся!» Внимательно поглядывая по сторонам, рассмеялся Халет. «Если б был гуль, Мордар нас бы предупредил, да и, скорее всего, не послал бы, явился бы сам. Нет, это человек. Человек по виду, обликом, телом, а лишь душою хищный и кровожадный зверь. Валлах!» Ложив руки на груди, Заир набожно поднял глаза к небу. «Можно я скажу откровенно, мой господин?» «Говори уж, коль начал!» Кабальеро прищурился, поправив висевший на поясе меч в узких, отделанных серебром ножнах. «Впрочем, я, кажется, знаю, о чем ты хочешь сказать. О Мордаре, не так?» «Так, господин!» Погладив по гриве коня, согласно кивнул воин. «Об этом проклятом колдуне и о том гнусном нелюде, кого мы ищем. Клянусь поясом пророка, я бы просто убивал неверных, где бы только их видел. Но связываться с колдуном страшно?» Язвительно скривил губы Халет. «Я не трус, господин, вы знаете, да знаю я. Но и ты пойми, Заир, и вы все поймите, просто убивать мало. Взволнованно сверкнув глазами, красавчик придержал дернувшегося было коня. «Нужно спасти Гранаду и вернуть Сеуту, нашу несчастную родину. А кефиры неверны, сильны, очень сильны. И вы все знаете, что помочь нам может только чудо или черный колдун. И мне все равно, кого использовать». Халет сорвался на крик, сам того не замечая. «Все равно! Пусть колдун, нелюдь, злобный ифрит или гуль, да хоть сам шайтан! Лишь бы помогло! Лишь бы! А кто так не думает, может идти на все четыре стороны! Есть такие!» При этих словах все воины спешились и разом повалились на колени в серую дорожную пыль. «О, господин, мы никогда не предадим вас!» Стукнув себя кулаком в грудь, Заир горделиво расправил плечи. «И отстоим Гранаду! И вернем свою родину! Мы хотим этого ничуть не меньше, чем вы, просто... Вы и сами заметили, что и мы не глупцы, и просто хотим знать больше из того, что передал вам рыбак от Мардара. Вместе ведь легче придумать, как изловить». «Хорошо». Молодой господин спокойно кивнул и даже улыбнулся, глядя на своих верных воинов, немногих оставшихся в живых после штурма Сеуты, единственных, кому еще доверял. «Пусть будет так. Встаньте же с колен! Говорите, ах да, прежде... Вы хотели послушать, что ж?» Колец сдвинул брови, припоминая. «Этот гуль, нелюдь, он должен быть где-то здесь, рядом, где смерть, там и он. Вроде бы рвут людей волки, но нет, хотя вы это уже знаете. Что еще? А нет ли каких-нибудь примет, мой господин? Ведь нелюдь выглядит как человек. Каков он, толстый или худой, высокий или низкий, с бородой или, может быть, без?» «Не знаю», — красавчик повел плечом. «Об этом Мардар не сказал. Но он передал с рыбаком другое». Сунув руку в переметную сумму, кабальера вытащил оттуда небольшой флакон толстого голубого стекла, какие делали когда-то в Египте. «Это снадобье нелюдь должен выпить, и тогда он сделает для нас все, что нужно. А что нужно, вы знаете. Выкрадет черную деву!» Стукнув себя кулаком в грудь, восторженно выкрикнул Заир. «Но выкрадет ли? Подействует ли снадобье? Если не подействует, мы нелюдя убьем», — спокойно пояснил Халет. «Зачем он нам тогда нужен?» Заир вдруг сверкнул глазами. «А мы сами? Разве мы сами не можем ее похитить? Напали бы на монастырь и...» «В том-то и дело, что не можем». Красавчик грустно улыбнулся. «Не думайте, что никто не пробовал. Даже сами неверные захотели перенести деву на другое место, в Манресу». «И? Что?» «Не удалось. Ее могут выкрасть очень и очень немногие», — так говорил Мардар. «Немногие и тот, калиф неверных?» «Да, и тот бы мог, но мы его упустили, увы. Тем более Мардар просил пока халифа не трогать. Нам остается только нелюдь». Халет неожиданно приосанился. «Да, мы не ведаем его облика, но хорошо знаем его внутреннюю суть и вполне можем представить все его действия. На этом и будем ловить. Только бы поскорее найти. Где? В террасе расходимся. Посидим в майхонах, послушаем разговоры. Можете даже выпить вина. Всевышний простит вас ради благого дела». террасе люди Халеда ибн Хасана встретились со своим господином уже к концу дня на постоялом дворе, расположенном на самой окраине у полуразрушенной, построенной еще римлянами стены. Вот ведь народ! Сидя в саду, красавчик покосился на старинную кладку и одобрительно подцокал языком. Язычники! А как строили! И не только стены, дороги, но и государство, империю! Впрочем, и наши халифы когда-то... О, Всевышний! Ведь вся Испания еще не так давно была нашей. Почти вся. Мы вернем это время, клянусь. Ну, Халед окинул столпившихся вокруг воинов быстрым пронзительным взглядом. Докладывайте. Начни ты, Заир. В тавернах болтают, будто совсем недавно волки порезали пастушков где-то неподалеку. «Э, Заир!» — недовольно прервал красавчик Мавр. «Что это за слова такие? Недавно где-то неподалеку. Не должно быть таких слов». «Я понял». Воин тут же кивнул и исправился. 4 дня назад на заливном лугу в 3 римских милях к востоку от южных ворот были найдены мертвыми 3 отроков возрастом от 12 до 16 лет. У всех 3 разорваны шеи. По словам служки, им просто вырвали кадыки. И? И никого вокруг не видали. Но слышали волчий вой. Понятно. Сухо кивнув, Халед ткнул пальцем следующего. Теперь ты. 3 дня назад, в 10 милях к северу, у деревни Сан-Себастьян, точно так же растерзали девушку-крестьянку. «Ты?» 2 дня назад, в 15 милях, 2 подпасков. День назад у южных ворот, заснувшего под деревом пьяницу. «Ну, это, может быть, и в самом деле волки, или, скорее, бродячие псы. Достаточно!» Покривив губы, Халед ибн Хасан жестко прищурился. «Вы не узнали почти ничего. Что смотрите? Увы, это так. Завтра же отправитесь обратно в таверны. Вижу, вы именно этого и хотели. Вам так понравилось пить вино? Еще бы!» «О, господин, прошу, не оскорбляй нас понапрасну!» С глубоким поклоном вступился за всех Заир. «Мы просто делали то, что ты велел. А подумать своей головой было лень?» С презрением дернув шеи, красавчик повысил голос. «Да, мы знаем, где и кого убили. Догадываемся, кто, и даже могу предположить, как, но... Может быть, есть что-то общее между жертвами? Кроме того, что все они простые беззащитные люди. Ах, нелюдь вовсе не глуп и не ищет трудных путей. Ищите, спрашивайте, не знаю что. Может, все убитые как-то похоже себя вели или похоже выглядели. Ищите!» И снова вечер, но уже на следующий день и снова сходка у римской стены в дальнем углу сада. И приглушенные голоса воинов, внимательный взгляд Халеда. «Те 3 были одеты в рубище, 2 светловолосые, 1 с темными кудрями. Та несчастная девушка-крестьянка, одета в обычное платье, босая, волосы светлые, карие глаза. 2 подпасков, одетые, волосы светло-русые, глаза...» Выслушав всех, красавчик ненадолго задумался и, удовлетворенно кивнув, обвел своих верных людей в раз повеселевшим взглядом. «Ну вот, совсем другое дело. Наконец-то Всевышний вас вразумил. Заир, Нусрат, Завтра с утра отправитесь на рынок и купите там рыбацкую сеть и юную светловолосую рабыню. Или мальчишку-раба, но тоже светловолосого. Лучше, чтоб они были родом из той местности, где нет гор. Поняли? Хорошо. Остальным быть готовым к отъезду. И да поможет нам Аллах. Недалеко от деревушки Сан-Себастьян, что в Монсеррадских горах на перевале, объятом зыбкой пеленой тумана, таились за серыми скалами четверо мусульманских храбрецов. Халед ибн Хасан, Заир с Нусратом и еще один молодой воин, Хаким ибн Раис. Остальные остались внизу, в долине, сторожили дорогу и следили, чтоб, если что случится не так, никто не ушел. Никто. Ни нелюдь, ни купленный на рынке светловолосый мальчишка в рубище с босыми ногами в цыпках. Прямо под скалою, где притаились четверо, шла горная тропа. Вообще-то узкая, но вот в этом месте расширяющаяся так, что двое всадников вполне могли бы разъехаться. А вот две телеги уже нет. Поросший редким терновником и ежевикой край тропы круто обрывался в ущелье, густо усыпанное серыми обломками камней и полускрытое все тем же туманом. Как ни странно, но здесь, в горах, было куда теплее, чем в долине. Может быть, потому что мощные скалы не давали свободы ветрам. «Смотрите-ка! А вон там гора, словно палец!» Осматриваясь, удивленно шепнул молодой Хаким ибн Раис. «Ее называют Божий перст. Вон ту, левее, головою слона!» Негромко пояснил господин Халед, откровенно любуясь открывавшейся, несмотря на серые языки тумана, красотою. «Клянусь пророком, красивые места! Но у нас в Сеуте куда красивее, верно? Было и будет еще. А мальчишка не сбежит?» Поглядывая вниз на тропу, на притулившуюся спиной к скале фигурку, озабоченно прошептал Заир. «Не сбежит», — ухмыльнулся красавчик. «Ему же сказали, где ждать. Но он может уйти. Один? Чтобы заблудиться в горах и сгинуть? Ну нет, наш парень не такой дурак. К тому же мы ему ничего плохого не сделали. Ведь так?» «Так», — кивнул юный Хаким ибн Раис. Высокий, с тонким станом и черными бровями в разлет, он был похож на девушку, чего очень стеснялся. И когда дразнились, немедленно лез в драку. И ел он из общего котла, и сказки слушал. Верит, что мы выкупили его из рабства ради Монсеррадской девы. Да ведь так, по сути, и есть. Он неплохой мальчишка, спокойный, послушный. Мне б такого раба. Что же он не кричит? Ведь должен. Тссс. Ага. Слышите? Снизу с тропы послышался звонкий крик. Юный невольник звал хоть кого-нибудь. Ему ведь и было велено. Потеряешься в тумане — кричи. А как тут один сам по себе выйдешь? И выше, и ниже тропа разделялась на несколько. По которой идти? «Эй! Эгей!» Снова донеслось снизу. «Каким? Крикни ему, что мы здесь. Пусть ждет спокойно». Подумав, распорядился Халед. «А то еще и правда уйдет, заплутает. Только быстро кричи, не спугнуть бы». «Эгей, парень!» — высунулся из-за скалы Хаким. «Мы идем! Дожидайся!» «Ага!» «Валлах!» — молодой воин неожиданно скривился. «А мы ведь не сможем его спасти, если явится нелюдь. Просто не успеем. Может быть, я бы спустился заранее и испугнул бы». Светлые глаза Халеда вспыхнули неожиданной яростью, и ему стоило немалых трудов говорить сейчас спокойно и тихо. Я вовсе не собираюсь никого спасать. Собираюсь поймать. Что же до этого мальчишки, то не думай, Хаким, что мне его не жалко, и что я явился сюда, дабы отдавать на растерзание детей. Нет, я не за этим. И этого парня мне жалко, как полагаю, и вам. Но я, как и вы, люблю свою родину и готов ради нее на все. И если ради этого нелюдь сейчас растерзает несчастного раба, то вы забыли Сеуту. Как рыцари безбожного короля Жуана врывались в наши дома, насиловали наших женщин, жгли, убивали, грабили. Я ничего этого не забыл. Нет. И мы, господин, не забыли. Тихо! Вдруг встрепенувшись, Заир поднял вверх указательный палец. Словно бы внизу что-то лязгнуло, слышите? Хаким дернулся. Да, там, внизу. Он! Бросайте сеть, Заир! Исмаил, за мною! Нелюдь не успел уйти. Он еще стоял рядом с только что растерзанным телом, вдыхая свежий запах дымящейся крови, как будто молился. Наверное, и в самом деле молился мерзким демонам тьмы. Упала сеть. Прямо на голову, и тут же на тропу выбежали охотники-мусульмане, навалились, скрутили нелюдю руки. Не таким уж он и оказался сильным, этот кровавый выродок. Но не сдавался, понимал, что с ним будет, изворачивался, вырывался, хрипел. «Снадобье!» Калет вытащил флакон. «А ну, откройте-ка ему пасть! Пей, отродье ефрита, пей! Смотри, только не подавись! Вот так, так, ага, замечательно! Теперь ведите его к лошадям, парни! Да не спускайте глаз!» «Обычный человек», — дивился Хаким. «Нет, совсем обычный». Охотники радовались. Поймали. Поймали того, кого выслеживали не то чтобы долго, но муторно и трудно. И, наконец, выследили, как говорят рыбаки, взяли на живца. На живца. Никто о нем, о живце, потом и не вспомнил. Лишь только красавчик Халед ибн Хасан, приказав сбросить труп в пропасть, слегка скривил губы да тихо промолвил: «Жаль». А юный Хаким украдкой вознес молитву пророку. Осмелился, хоть погибший и был неверным, рабом. Однако все ж принял смерть за благое дело, правда, не по своей воле. Ну что ж, у человека вообще своей воли нет и быть не может, на все воля Аллаха, и только лишь его. Зловещие тучи клубились над морем, и проглядывающая сквозь них светило равнодушно взирала на армаду боевых галер, тихо и неуклонно приближающихся к гавани Барселоны. Стоял полный штиль. Беззвучно поднимались и опускались весла. Зеленое знамя пророка отражалось в воде. Находившиеся на бортах судов воины в кольчугах и шлемах уже натянули луки, готовясь послать стрелы в цель. Сабли исламской пехоты угрожающе взметнулись к небу. В изогнутых клинках отразилось солнце и смерть. «Аллаи! Алла!» По приказу толстого адмирала глашатаи дали сигнал к штурму. Галеры ускорились, прорывая щуплый строй каталонских филюк, как раскаленный на жаровне нож пронизывает масло. Грозно ударили барабаны, запели зурны, тучи взвились в небо стрелы. Грозный флот султана Алжира атаковал порт, и по суше город уже обходили отряды гранадского эмира Юсуфа ибн Юсуфа. Воинов ислама оказалось великое множество. Многие из них прибыли на больших кораблях со всего Магриба, дабы покарать неверных, вернуть у португальцев Сеуту и вновь водрузить над Испанией благой стяг пророка. Странно, но осажденные казались полностью деморализованными. Редкие очаги сопротивления тут же гасились превосходящими силами врагов. Во многих местах тараны и пушки мусульман уже проломили стены, а над горой Монжуик поднимался столб густого черного дыма. Они взяли крепость. Глядя на дым, в отчаянии подумал князь. Теперь будут контролировать гавань, и флот короля Жуана уж точно не сможет прийти на помощь. Кастильские регенты тянут, как и наварский властелин Карл, а русская рать не так уж и велика. Что же, остается лишь с честью погибнуть? Почему так? Ведь все складывалось так удачно. Сверху, с располагавшейся к северу от Барселоны горы Тибидабо, Вожникову было хорошо видно все. И чертову тучу галер, и горящую крепость, и целое сонмище воинов под зеленым знаменем. Это еще не считая тех, кто уже успел ворваться в город. Барселона — важнейший порт. Следующая — Валенсия, а затем... Затем все. Вот и кончилась реконкиста. Вот так запросто. И время, казалось, кто-то повернул вспять, вернувшись в эпоху первых халифов, когда непобедимые сабли воинов ислама терзали гордых вестготов. Эти ужасные времена внезапно вернулись. Почему? Маринетта, словно в ответ, промолвил вооруженный ручницей монах, стоявший рядом с Егором на зубчатой стене монастыря, неприступной твердыни, дававшей фору многим другим крепостям. Правда, устоит ли сейчас и она? «Мы ее не смогли сберечь, нашу смуглянку», — перекрестившись, тихо промолвил монах. «Нет теперь защитницы, нет покровительницы. Отсюда все наши беды. И кто только сподобился выкрасть черную деву». И вот тут князь наконец понял, осознавая, что происходит. Маринетту украли. Маринетту, смуглянку. А это значит, что не только Каталония, но и вся испанская земля утратила свою сакральную силу, а короли Кастилии и Лена, Навары, даже, казалось бы, верный союзник Жуан Португальский, не считали для себя нужным защищать Арагон. Пусть его потреплют враги, и самим под это дело можно будет оторвать кусочек. Раньше-то стыдно было, все ж таки имелась святыня, да и Альфонсо Арагонский, как ни крути, все-таки родственник. Но раз уж он допустил подобное святотатство, раз сама Мадонна отвернулась от арагонцев, сами и виноваты. Как говорят крестьяне, ага. Егор проснулся в поту, хотя жизни его, даже во сне, ничего не угрожало. Князь все же остро почувствовал подкрадывающуюся тихой сапою смерть. Флот, флот! Нужно просить португальцев, пусть подмогнут. Но, во-первых, дева. Не будет ее, и все просьбы могут оказаться напрасными, ибо черная Мадонна, пожалуй, единственное, что сплачивало сейчас Испанию, если не считать родственных монарших уз, нигде и никогда бывших препятствием к самым кровопролитным войнам. Кстати, если уж на то пошло, король Альфонсо спокойно может отдать Барселону маврам в обмен на помощь против того же Жуана или юного Хуана Кастильского, точнее, против правящей от имени короля мальчика своры. Черная Мадонна. Маринетта, смуглянка. Для каждого здесь человека своя. «Что с вами, сеньор?» повернулась сидевшая у костра Аманда. Сидела, конечно, не одна, дежурила вместе с Лупано. Точнее, они вместе дежурили. Князь тому не препятствовал. Давно уж имел на обоих планы. Беглецы и воины из террасы расположились на ночлег в устье небольшой пещеры, на полпути от взятого еще вечером перевала к монастырю, бенедиктинской обители, что уже виднелось внизу в тусклом свете восходящего за горами солнца. Как и обещал капитан Гильермо Ньеза, он провел всех кратчайшим путем. Кратчайшим, и что уж там говорить, опасным и трудным. Даже сам Егор ни за что б не решился пройти здесь без проводника, в одиночку. Кругом громоздились грозные скалы, шевелился в горных отрогах туман, узкие козьи тропы вились над бездонными пропастями. Аманда один раз сорвалась, хорошо Рыбина оказался рядом. Бросился, не думая, схватил, удержал. Потом их вместе и вытащили. Кровь, расцарапавшая живот девчонка, держалась бодро, не дрожала, не ныла. Да она вообще спокойно переносила все тяготы и лишения. Не так, как российской доблестной армии солдаты, которым и год служить, и после обеда спать, и никаких кухонных нарядов. А вот поди ж ты, все от службы закосить норовят. Как же, мамки-то рядом не будет. Кто мальчику сопельки вытрет, трусишки носочки простернет, сахарок в чаю размешает? Никто, разве старшина только? Тому все похоже и идет. «Черная Мадонна», — усевшись у костра, негромко промолвил князь. Худой сон про нее привиделся. «Что за сон?» «Не скажу, рано вам еще. А вот к Мадонне пора, и очень хотелось бы побыстрее». «Скоро будем, ничего», — подойдя, добродушно усмехнулся капитан. «Вон ту скалу, лик Святой Девы, минуем, а там уж и рядом. Да к вечеру доберемся». Гильермо приложил руку к уху. «Слышите? Колокола». «Это там уже?» «Да, в обители, где Маринетта. На молитву братьев созывают». Юный Матиас, мальчик из хора, прямо-таки ворвался в келью едва настоятель, отец Бенедикт, когда-то давно в миру доблестный рыцарь Хавьер Серано, отворил на заполошный стук дверь. «Зачем так стучать в юнош?» — строго прикрикнул аббат. «Неужто небо перевернулось? Или, может быть, сам Спаситель сошел с небес, и ты так спешишь, чтобы первым сообщить мне об этом?» «О, святой отец!» Карие, широко распахнутые глаза мальчишки сияли совсем не детской тревогой. Соломенно-светлые волосы топорщились, растрепались. «Мой брат Олехо, послушник, что...» «Что ночевал нынче в притворе у пещеры Святой Девы?» Успокаивающе возложив руки на голову отрока, продолжил настоятель. «Я знаю. Твой старший брат стремится поскорее принять постриг и любит коротать ночи близ притвора Смуглянки, ведь так?» «Так». Матиас все же не успокаивался. «Но он мне сейчас не открыл». «Ну, не открыл», — поотечески улыбнулся аббат. «Так, может, уснул? Так ведь бывает». «Да нет же, святой отец!» — взвился мальчишка. «Олехо бы так никогда не сделал, тем более колокола. Он же не мог их не слышать. Может, его хватил удар?» «Ну, придумал. Удар». Перекрестившись, отец Бенедикт поспешно накинул нарясник. «Сейчас вот за утренню отстоим и сходим в притвор, разберемся. Самолично с тобой спущусь, обещаю». «Спасибо, святой отец!» просиял лицом мальчик. «Так я побегу. Нам же на заутренне петь, а брат Августин, сами знаете, какой строгий. Не любят, когда опаздывают». «Беги, беги, сын мой!» Перекрестив мальчика, аббат вышел из кельи и, кивая на ходу монахам, направился в монастырскую церковь, где уже собиралась в ожидании вся братья. Облачившись в золоченые ризы, отец Бенедикт приступил к службе, как делал уже каждое утро на протяжении 25 лет. «О, Патер Ностер!» Уста молодого прилата сами собой произносили слова молитвы. Звучно и вместе с тем как-то по-домашнему уютно. Да ведь здесь, в этой обители, и не могло быть как-то по-другому. Ведь святыня, Маринетта, Смуглянка, считалась всеми родной. Впрочем, нет, не считалась, являлась таковою. Была. Ах, как запели отроки! Голоса звонкие, словно весенние ручейки. Поют-то так слаженно, чисто. Том, конечно, большая заслуга брата Августина, человека строгого, но с большим и добрым сердцем. 200 лет уже, как при монастыре, хор мальчиков. 200 лет. Многие паломники, поклонившись Смуглянке, еще пару дней остаются специально послушать. Да и как не послушать? Это же чудо какое-то. Словно бы сам воспаряешь к небесам, к Господу, к Пресвятой Деве. Ах, голоса, голос. А вот этот солист. Это Мартин поет. Вот уж голос так голос. Такой талант только от Бога. А открыл парня брат Августин. Жаль, недолог век монастырских певцов. Года 2-3, и голос начнет ломаться, грубеть. И это правильно, так и должно быть. Не век же отрокам оставаться детьми, пора и взрослеть, уступая дорогу новым харистам и новому чуду. В отличие от своего старшего брата, Матиас непослушен, неусидчив. Матери, вдове Альмеде, свободной крестьянке, трудно с ним, да и брату Августину нелегко. Да уж. У хармейстера непосед много, за каждым глаз да глаз. Зато как потом славно выходит! Не песнопение, а благодать Божья. «Аве Мария!» По окончанию службы Матиас, нетерпеливо грызя ногти, дожидался аббата у церковных врат. «Ой, святой отец, как вы незаметно подошли!» «Ногти не грызи, юнош! Не то уж придется наложить на тебя епитимью!» «Ой, святой отец, а и сам не понимаю, как это так получается, что руки будто сами собой ко рту лезут!» Настоятель спускался по лестнице быстро, и Матиас едва за ним поспевал. Даже запыхался немного. Но к притвору, неучтиво опередив отца Бенедикта, подскочил первым, дернулся в дверь, оглянулся. «Вот видите, святой отец, закрыто!» «Вижу, что закрыто!» Побарабанив в дверь кулаками, аббат безуспешно попытался толкнуть дубовые створки вовнутрь и покачал головой. «Однако...» Внимательно оглядев дверь, отец Бенедикт неожиданно хмыкнул. «Может, отсырело или наоборот рассохлось? А братец твой Костеляну пошел доложить? Там-то мы его и отыщем, ежели раньше не подойдет». «Ого! Вот так дела, святой отче!» Подпрыгнув, Матиас достал ладонями притолочину. «А дверь-то заклинена? Там скобы!» «Какие еще скобы?» Недоверчиво переспросил аббат. «Ты сможешь их достать? Хотя нет. Лучше беги за лестницей и позови кого-нибудь, да хоть отца Костеляна. И больше никого пока не зови». Отец Амврозий, Костелян, сутулый и худой, как высохший на солнце тростник, явился быстро, его келья находилась рядом, лишь только подняться. Лестницу он притащил с помощью Матиаса, ведь парнишка сразу же сказал, что отец-настоятель велел никого больше не звать. «Давай, отрочь, лезь!» Аббат ободряюще улыбнулся. «Погляди, можно ли вытащить скобы?» «Можно!» Взлетев по лестнице вверх, бодро оглянулся мальчишка. «Их просто засунули, не забивали. Я вытащу?» «Давай!» Сунув скобы в рот, а больше некуда, карманов нету, Матиас спустился и помог отцу Костеляну убрать лестницу, после чего дверь легко отворилась. Хотя нет, не так уж легко. Что-то там внутри мешало. «А ну-ка!» Несмотря на возраст, аббат все же был посильнее и, навалившись плечом, толкнул дверь. Та, наконец, поддалась. А внутри, в притворе, явно что-то сдвинулось. «О, Пресвятая Дева!» Едва войдя, отец Бенедикт удивленно округлил глаза и перекрестился, чуть было не споткнувшись о лежащее поперек притвора тело в черной рясе послушника. «Алехо! Брат!» Матиас бросился на колени и затряс несчастного изо всех сил. «Алехо! Алехо! Вставай, братец, не спи! Ой, что это?» «Это кровь, отроча!» Наклонившись, тихо произнес настоятель. «А ну-ка, братья Амврозий, перевернем его!» «Ага, Господи Иисусе! Это кто ж его так?» Перевернув послушника на спину, все трое в ужасе отпрянули. Горло убитого, именно так, убитого, казалось, перегрыз какой-то крупный зверь, волк или даже медведь, и целой лужи крови, в которой лежал бедолага, монахи поначалу не заметили в полутьме. И вот только сейчас едва не подскользнулись. «Братец мой, брат!» — тихо заплакал Матиас. «Да...» — отец Амврозий скорбно покачал головой. «Это уж точно не зверь. Дело рук человеческих. И кому же могло понадобиться убивать простого послушника? И зачем?» «Я вижу, зачем». Голос аббата внезапно осел, сделавшись глухим, замогильным, как бывает, когда одно горе перекрывается другим, еще более страшным. «Гляньте-ка! Маринетта!» «Что-что? Маринетта?» Костелян оторвал взгляд от трупа. «Ой, да ее же нет!» «Выкрали!» Перестав рыдать, закусил губу Матиас. «И брата моего убили! Он, видать, защищал нашу смуглянку, да не смог!» Мальчик снова заплакал, и отец Бенедикт ласково погладил его по голове, утешая. А сам думал, не мог не думать, о страшном. О том, что случилось, Господи! Но как же так? Монастырь располагался на небольшом плато, и узкая, вымощенная камнями дорога, спустившись с горного кряжа вниз, вновь забиралась к мощным воротам обители, взять которую представлялось не столь уж простым делом даже самому опытному и сильному врагу. Над серыми скалами, возвышавшимися над монастырскими стенами, словно застывшие во время сурового шторма океанские волны, клубился белый, густой, как плохо сваренный кисель, туман. Длинные языки его, медленно сползая в долину, таяли в жарких лучах солнца. На просторном дворе обители, у гостевого дома, у церкви, близ трапезной, скопилось большое количество самого разнообразного народу. Не только послушники и монахи, но крестьяне, мастеровые и какие-то, судя по виду, приказчики или купцы. Паломники, кого только среди них не было, ведь каждый житель округи считал своим долгом хотя бы раз в год навестить смуглянку, поклониться, поведать о своих горестях, радостях и спросить свою талику удачи и счастья. А уж на это Маринетта была щедра. «Можете располагаться в гостевом доме, друзья!» У самых ворот новых пилигримов радушно встретил послушник. Молодой краснощекий парень, косая сажень в плечах. «Ни за что платить не надо. Трапеза тоже бесплатная, только обратите внимание. Здесь везде кружки для подаяний висят. Так что уж, сколько сможете. А вот с Маринеттой придется пару дней обождать. Притвор пока закрыт, в часовне кое-что обвалилось, ремонт идет. Нет-нет, помогать не надо, мы сами справимся. Да не расстраивайтесь, попадете к смуглянке, народу-то сейчас мало, все ж таки вторник. А вот в субботу и воскресенье было, не протолкнуться. А очередь к смуглянке растянулась почти до самых гор». Поведав все это, словоохотливый послушник учтиво поклонился и, кашлянув, кивнул на привешенную к стене кружку, на самом дне которой уже поблескивало несколько монет. «Вам сюда сначала, а потом в гостевой дом, и, если хотите, в трапезную. Да, и скоро начнется вечерня. А рядом с трапезной у нас еще и лавка имеется. Вы можете там кое-какие святые вещи купить. Обладки, свечки, распятия. В общем, зайдете, увидите все сами». «Хорошо, мы так и сделаем, лишь бы ремонт не затянулся», пригладив усы, заверил доблестный капитан Гильермо Ньеза и, обернувшись к своим спутникам, махнул рукой. «Пошли!» Как и уговаривались, за ним потянулись все, кроме князя и быстро крестившейся Аманды. Девчонка выпрашивала у Мадонны прощения за то, что явилась сюда в мужском платье. Так ведь никакого другого у нее нынче и не имелось. В горах портных нет. Еще по пути Егор посоветовался на эту тему с Гильермо, и славный капитан, подумав, решил, что в таком разе уж лучше будет Аманде притвориться мальчиком, а уж потом покаяться, да исполнить суровую епитимью. А что еще делать-то? Девчонка, кстати, по этому поводу сильно переживала и постоянно молилась. Вот как и сейчас. Даже на колени упала. Прямо посреди двора. И проходящий мимо осанистый прилад в рясе осенил ее крестным знамением. «Усердно молишься, вьюнош, то похвально есть». Вожников как раз и воспользовался этим моментом. Живенько подскочил к монаху. «Благословите, святой отче!» Перекрестив и его, клирик направился дальше, в трапезную, да князь перехватил его у крыльца. «Мне бы повидаться с отцом-настоятелем. Есть для него важное сообщение. Очень!» «Вы хорошо знаете латынь, сын мой!» Улыбнулся монах. «Только отец-настоятель вряд ли сможет уделить вам внимание. Нынче, сами знаете, много неотложных дел. Однако вы можете передать сообщение мне, а я уж отцу Бенедикту. Не сомневайтесь, сын мой. Передам слово в слово. Слава Святой Деве, на память не жалуюсь». «Я бы так и сделал, и с радостью», — молодой человек почтительно поклонился. «Да вот только и обещал лично встретиться с отцом-аббатом, можно сказать, обет дал. Да ненадолго, лишь только приложиться к длани и все. «Ладно», — сдался клирик. «После вечерни отец Бенедикт, может быть, заглянет в трапезную благословить скромный ужин. Там его и ждите». «Спасибо, святой отец. Храни вас Господь». Располагавшаяся во дворе слева от церкви приземистая, вытянутая в ширину трапезная предназначалась, как понял князь, только лишь для паломников, как собственно и церковь. У монахов для служб имелась своя, монастырская. Ведь мирским людям вход в обитель был строго-настрого запрещен. Исключение делалось лишь для прохода к Маринетте. Это уж само собой. Помня свой сон, Вожников сейчас почти физически ощущал, как с черной Мадонной творится что-то неладное, что, скорее всего, он, увы, опоздал, и Маринетту уже выкрали. Тем не менее, с аббатом нужно было встретиться как можно быстрее, пробиться к нему любой ценой. «Что же вы не идете к столу, сеньор?» Проходя мимо, оглянулся на Егора доблестный капитан из террасы. «Там все наши уже, окромя Аманды. Та сказала, что не хочет есть, все молится. Ну, правильно, так ей сейчас и положено. Ой, Господи Иисусе, и мы ведь ее покрываем, значит, тоже грешим». «Не так уж и сильно, дядюшка», — внимательно рассматривая входящих, улыбнулся Егор. «Что же, женщинам не полагается подходить к Мадонне?» «Да нет, но все же, как ни крути, обман». «Вот потому-то девчонка и молится. Пускай, ага. Вы идите к столу, дядюшка Гильермо, а я сейчас». Завидев коренастого человека с волевым, но казавшимся добрым лицом, князь сразу узнал настоятеля. По его уверенной походке, по окружению, по большому золотому кресту поверх рясы. Завидев аббата, паломники встали, и тот, быстро благословив всех, направился к выходу. Судя по всему, и в самом деле был сильно занят. «Святой отец!» Вожников поймал настоятеля уже на выходе. «Я хочу поговорить с вами о Черной Мадонне». «Что?» Аббат едва не споткнулся, резко повернув голову. «Кто вы?» «Ваш друг и защитник всех христиан». Напыщенно представился князь на латыни. «Так где мы можем поговорить? Имейте в виду, дело до чрезвычайности важное». Егор резко понизил голос. «Я знаю, что Мадонну собираются похитить, если уже не...» «Идемте!» Аббат дернул шеей. «Знаю одно удобное место. Здесь недалеко». Сделав пару шагов, отец Бенедикт обернулся к сопровождавшим его монахам. «Ступайте по своим делам, братья, а я перед сном пройдусь». Перекрестив всех, настоятель и следующий за ним Егор быстрыми шагами пересекли двор и, выйдя в узкую калитку, оказались на широкой тропинке, серпантином поднимающейся в горы. По краям тропинки росли кусты малины, ежевики и дрока. Кое-где виднелись статуи и кресты. «Вот сюда!» Обернувшись, отец Бенедикт указал рукой на нырнувшую влево аллейку, приведшую путников на небольшую площадку со скамейкою и каменным парапетом, ограждавшим отвесный обрыв и каменистую пропасть. По краям шумели акации, а где-то далеко внизу слышно было, как журчал ручей. «Говорите, сын мой!» Усевшись на скамью, аббат сделал приглашающий жест. «Здесь нам никто не помешает». «Да», — развел руками князь. «Чувствую я, дела плохи». «Вы даже не представляете, как». «Напротив, очень хорошо представляю. Надеюсь, вы не заявили о краже Мадонны на всю округу». «Что?» «Тихо, тихо, святой отец!» — успокоил Егор. «Поверьте, я явился помочь. А помощь вам сейчас так нужна, не правда ли? Почему отец Бенедикт ему поверил? Вожникову было понятно. Совершенное кем-то злодейство оказалось столь неслыханным и дерзким, что бедолага аббат сейчас цеплялся за любую соломинку, почти беспрестанно молился, и появление неожиданного помощника воспринял как знак свыше. «Вы знаете, сын мой, у нас даже послушник убит, но мы и об этом никому не сказали. Сказали, что, мол, отослали его с поручением к отцам-инквизиторам в Манресу. Ох, прости, Господи, все для того, чтобы сохранить тайну». «Вы все правильно сделали, святой отец», — покивал Вожников. «Очень правильно. Сколько еще можно потянуть с ремонтом?» «Дня три». Аббат болезненно скривился. «Послушника убитого ведь отпевать да хоронить, так что до субботы. И если мы ее к этому времени не найдем, не хочу даже думать. Но я уже послал верных людей по ближайшим деревням, в Манресу». Егор вскинул брови. «Знаете, кого искать? Имеются подозреваемые?» «Да нет», — признался отец Бенедикт. «Нету». «Дверь в притвор запиралась?» «Обычно нет, но...» «По ночам там всегда находился послушник, сторож. И засов он обычно не задвигал». «Ну, конечно же, нет. К чему? Чтоб украсть Пресвятую Деву? Ее ведь даже в Манрессу не смогли увезти». Задумчиво покусав губу, молодой человек поежился от внезапно налетевшего ветра и поинтересовался монастырскими воротами. «О, эти всегда на ночь заперты», — заверил аббат. «Уж будьте покойны». «А та маленькая дверца, калиточка, через которую мы прошли?» «На ночь там вешают замок», — отец Бенедикт усмехнулся. «А ключ у меня. Вот он». Клирик кивнул на привешенную к поясу связку. «И больше ни у кого нету?» «Нет, ни у кого. Да и он не пропадал никогда, если уж на то пошло». Настоятель вздохнул и перекрестился. «Понимаете, я сразу же, как узнал, приказал верным людям осмотреть всю обитель. Никого постороннего не нашли. Да и убив сторожа и похитив Мадонну, злодей, вероятно, бежал отсюда со всех ног». «Думаю, что вы правы, святой отец». Поднявшись на ноги, молодой человек подошел к ограждению и заглянул в ущелье. «Какая страшная красота! Прямо не оторвать глаз!» «Да-да, места здесь знатные. Полагаю, у похитителя могли быть сообщники». Рассеянно поглядывая на скрывающееся за горами солнце, продолжал рассуждать Егор. «Убив сторожа, он выкрал, уж как-то смог, Мадонну и каким-то образом покинул обитель. А в горах его уже ждали. Вы, случайно, веревки на стенах не видели?» «Да как-то и не искали». «Зря. Обязательно поищите». «Поищем». Кивнув, аббат встал со скамьи и подошел к собеседнику. «Скажу честно, я даже и представить себе такого не мог. И никто не мог». «Человек многое не может представить», — философски заметил князь. «Эх, знал бы этот аббат, кто он, Егор Вожников, на самом деле такой, откуда явился, ничему бы потом не удивлялся». «Вы сказали, что кого-то подозреваете, святой отец?» Настоятель развел руками. «Да кого уж тут подозревать? Разве что самого, прости Господи, дьявола. Обычному человеку такое просто не под силу». А с вашим покойным сторожем никто из паломников близко не сошелся? — поинтересовался князь. — Хм... — аббат задумался. — Да вроде бы. Был такой некий Флориан, послушник из Матаро. Аббат улыбнулся. Очень добрый и отзывчивый человек. Молчун, насколько я знаю. Насколько я знаю, он как-то быстро сблизился с покойным Олехо. По плотницкой части ему помогал. Они даже вместе починили крышу колодца. — А что за послушник-то? — насторожился Егор. — Из Матаро, говорите? — Да я его и не видел-то. Отец Бенедикт покачал головою. «Так, если только мельком. В мирской трапезной, как всех. Если кто и может о нем что рассказать, так это Матиас, наш хорист, брат несчастного Олеха. Он пока здесь, в лазарете. Боюсь отпускать его домой. Как бы не разболтал. Ну, до субботы подержу уж во всяком случае. До похорон. А уж там... Не знаю, что и делать. Искать. Повернувшись к аббату, Вожников понизил голос. Будем искать, святой отец. Я думаю, отыщем, обязательно отыщем и вернем Маринетту на место. Только вот, вряд ли до субботы управимся. Отец Бенедикт перекрестился и тяжко вздохнул. «Помоги нам, Господь!» «Кроме Господа, нам и самим себе помочь надо», — осмотревшись по сторонам, заметил Егор. «Не знаете ли вы где-нибудь неподалеку, к примеру, в Манресе, хорошего резчика по дереву, который бы мог быстро сделать статую? Маринетта ведь небольшая, верно?» Аббат посмотрел на князя с таким ужасом, будто разговаривал сейчас с самим сатаной. «Ну что вы так смотрите?» — жестко произнес Вожников. «Или вы хотите, чтобы люди по камешку разнесли монастырь и утратили всякую веру? Не хотите? Тогда поставьте в часовню копию, да побыстрей, до субботы. Сумеете?» «Сможем, но ведь это обман». «Но так уже было 200 лет назад, насколько мне помнится». «Откуда вы это знаете?» Аббат посерел лицом. «Вообще все это ужасно, но, похоже, иного выхода нет. Вот и хорошо, что вы все прекрасно поняли, святой отец». Молодой человек расправил плечи, словно бы только что сбросил с них какой-то тяжелый груз. «Новую Маринетту к субботе поставьте, там ведь полумрак, никто ничего и не подумает». «Ох, Господи, Господи, грехи наши! А мы тем временем начнем поиски, святой отец. Уже начали!» Сплюнув в ущелье, обнадежил князь. «Думаю, того паломника из Матаро, Флориана, как раз первого можно подозревать. Других ведь все равно пока нету. Вы говорили про какого-то мальчика. Тот может что-то знать?» «Не знаю. Наверное. Сами у него спросите. Идемте, я отведу вас в лазарет». Матиас уже не плакал, молился и лишь горестно вздыхал. Однако, несмотря на это, рассказал о Флориане из Матаро довольно толково. Острый взгляд подростка приметил то, чему взрослый, может быть, и не придал бы никакого значения. «Он, знаете, сеньор, вроде бы добрый, улыбчивый, но... как-то не так, как-то себе на уме. И когда Олеха, брату, помогал плотничать, иногда... как зыркнет! Вроде бы и не нужно ему это. А как он узнал, что твой покойный брат сторожит по ночам пещерную часовню?» «Ну...» — подросток задумался. «Это все наши знали. Да боже, Я же ему про Олеха и рассказал, похвастал, когда он, Флориан, ко мне подошел в трапезной, рядом присел, похвалил, как мы хорошо пели». «Ага», — покивал князь. «Значит, это он с тобой сперва познакомился, а потом уж с братом». «Так оно и было, сеньор». «Ох, Олеха, Олеха, господи! Бедная мама!» Мальчик шмыгнул носом, но все же сдержал слезы и довольно твердо попросил. «Вы спрашивайте. Я расскажу, что знаю». «Как выглядел этот Флориан из Матаро?» «Да обычный выглядел». Матиас пожал плечами. «Как все паломники. Ряса, заплечная сума, лицо. Обычное такое лицо, без всяких там родинок, оспин или шрамов. Веснушек и тех нету. А нос, уши. Обычные, небольшие, не маленькие. Нет, он не лопоухий, говорю же, обычный. Бесцветный такой. Посмотришь и сразу забудешь». «Так, без характерных примет, ага». Вожников побарабанил пальцами по скамье. «А ростом он высок, низок?» «Ни высок и ни низок. И плечи такие, немного округлые. Но Флориан очень силен, хотя с виду и не скажешь», — уверенно пояснил отрок. «Чего ты взял, что он так силен?» «Когда чинили колодец, он запросто снял старую крышу. Не стал по досочкам разбирать, просто подошел и снял. Вес-то немалый». «Так, так. А одежда? В одежде ничего не было необычного?» «Говорю ж вам, ряса. Хотя...» Матиас покусал губу и вдруг сверкнул глазками. «А ведь было. Но мне так показалось. На ногах у него добрые башмаки были, очень хорошие, крепкие. А ведь обычно сандали». «Ага. Все?» «Все», — кивнул мальчик. «И еще. Мешок на плече. Но он у всех, только в мешке-то внутри. Как-то раз что-то лязгнуло. Наверное, обитая железными полосками шкатулка или пара ножей, запасное полотно для пилы. Что-то такое, да». «И ты не видел, что?» Матиас покачал головой. «Нет, не видал. А вот из этого же мешка Флориан семечки тыквенные доставал. Угощал меня и брата». «Семечки?» Уже что-то сообразив, воскликнул Егор. «Ты сказал, семечки?»